И ты не против, если я выберу себе одну из шведских кобыл, оставшихся без хозяина?» Петр только плечами пожал, затем громко свистнул в свисток и скомандовал: «Кончайте! По коням!» К удивлению франты, ведь в те времена дисциплина во всех армиях расшаталась в конец, гуманные бандиты тотчас бросили свои интересные занятия, исполняя приказ начальника, каким, видно, был Петр. А кругу, озаренному пылающим сараем, медленно, нерешительно придвигались тени деревенских жителей, которым удалось счастливо избегнуть ужасной участи. Они только теперь решились поверить, что люди Петра охотятся исключительно на шведов и явились вовсе не для того, чтобы сменить их в злодеяниях, но чтобы их перебить. И с треском горящего дерева смешивался многоголосый, неразборчивый шепот, в котором слышалось нечто вроде «ве-ве». Если бы это было немецкое слово «векс», то оно означало бы «горе», «беда». Нет, это было не то. То просто был первый слог в слове «веритарии», с почтением и радостью, перелетавшим из уст в уста. Петр, уже сидя в седле, обратился к людям деревни. «Мне жаль вас, но мы не можем сделать для вас ничего больше того, что сделали. Вы не единственные, постигнутые таким несчастьем. Утешение жалкое, но весьма человечное, ибо такова уж эта бестия человек. Приятно ему сознавать, что он не одинок в беде. Если это может вас утешить, а я уверен, что может, то, знаете, другим пришлось куда хуже, потому что никто не явился к ним на помощь в последнюю минуту. Поистине печально, до чего дошел Homo humanus, который власть свою над низшими созданиями, господином которых себя называет, то есть власть подчинять и убивать, обратил против себя самого. Вам остается теперь похоронить мертвых, а в остальном, да поможет вам время. Оно одно залечит ваши раны, ибо Бога нет, а человечности осталось очень мало». «Вот уж утешил, так утешил», — буркнул франта, успевший выбрать себе одного из шведских коней. Речь Петра была дельной и мужественной, без всяких завитушек и выкрутасов, однако отнюдь недоходчивой. Крестьяне привыкли рассуждать на своем шварцвальдском наречии только об урожаях и недороде, о стрижке овец и удойности коров, о свадьбах, крестинах, болезнях и смертях, о наводнениях и граде, о тле в хлебах и плесени в лозах, о цене на полотно, о приготовлении повидла и сушении яблок с грушами, о послушании и непослушании детишек, о любвях и изменах и о прочих предметах, простых и близких им. И не привыкли они внимать сколько-нибудь возвышенным речам, а потому не поняли ни одного слова из выступления Петра. Что ж, Петр при всем своем красноречии, которое так нравилось графам, герцогам и папам, и султаном, и другим особам тонкого воспитания, не был народным трибуном, способным зажигать массы. Все же крестьяне уразумели хотя бы то, что вождь веритариев действительно хочет им добра, стало быть, им нечего его опасаться. Тогда двинулись они, подобно муравьям, чей муравейник кто-то растоптал, к своим разоренным домам, чтобы исправить, что можно. Ветхая старушонка, бормоча бессвязные словословия, подковыляла к Петру, видимо, с намерением облобызать ему руку или край его одежды. Но Петр стегнул лошадь и поскакал к лесу, сопровождаемый своей дружиной. Они помчались быстрым аллюром.